Глава 121. На озере снова появились змеи, теперь уже на воде. Они вышли целой стаей, штук 20, и принялись носиться и нырять, преследуя какую-то добычу, которая то выпрыгивала из воды, то совершала броски по водной поверхности метров на 5-10, работая только перепончатыми лапами. «Вот это да!» Выдохнул Шойбле, когда эта компания разом куда-то подевалась. «Это синие змеи. Они тут кормятся тритонами». «Они ядовитые?» «Очень», — сказал Веллингтон, и, выждав, пока пилоты, переглянувшись, прочувствовали всю опасность синих змей, рассмеялся. «Да нет, они не очень опасны». Подул ветерок, и по озеру пошла рябь. «Что с этим гризотом? Им тоже можно управлять?» – спросил Хирш. «Да», – кивнул Веллингтон. «Он будет у нас главной ударной силой. У него когти 2 дюйма и прочные, как сталь. А прыгает он на 10 метров. На раздолы по сравнению с ним дети». «Но если там пушки?» «А против пушек мы будем использовать Греи. Капрал Стентон пойдет под их прикрытием, это раз. Но и гризота мы слегка приоденем, это 2. Для наших воинов имеется специальная оснастка. Нагрудная броня, шлемы и маски со сдвижными шторками». «А оружие?» «Стрелковое оружие ему не нужно. На данный момент ваших пушек достаточно. Гризот нам нужен из-за его скорости, нечувствительности к боли и эффективности в рукопашной схватке. Следует подвести его как можно ближе к какой-нибудь из башен, и полдела будет сделано». «А из башни можно попасть в центральный форт?» «О да, там отличные галереи, широкие для подвозки боеприпасов и вооружения». «Вы там были, сэр?» — снова вмешался Джек. «Капрал Стентон!» — прикрикнул Хирш. «Извини, извини», – поднял руки Джек и виновато улыбнулся. А Веллингтон подумал и сказал: «Да, я там был всего 1 раз и видел не все. Полагаю, других подробностей моего визита вы не потребуете?» «Нет, сэр, извините». «Ну и славно». «У меня вопрос к полковнику Веллингтону», – поднял руку Шойбле. «Задавай», – разрешил Хирш. «Сэр, а откуда на местном невольничьем рынке взялись эти нараздулы? Их что, с этой станции похитили?» «Да», — присоединился Хирш. «У нас в подразделении были люди-волки. Они рассказывали, каковы нараздулы в рукопашной. Не похоже, чтобы они дали себя повязать, если только их как-нибудь не парализовали». «На самом деле острова имеют по нескольку небольших баз, пунктов наблюдения или навигации, где сидят представители старой империи. Наверное, это 1000, а может и 10 тысяч персонала. Где-то их ловят на всякую отравленную снеть, а где-то работают умельцы, вроде кайманов. Такие солдаты для торговцев живым товаром являются чистым золотом. Их перепродают по нескольку раз, перевозят с места на место, иной раз даже на другой материк. А цена все время возрастает». «А другие нараздулы или командование их сил не пытались наказать местных за такие фокусы?» «Говорят, что раньше исправно прибывали команды карателей. Но это не всегда просто сделать. Ведь этим бизнесом занимаются вовсе не жители здешних городов, а лесные племена. Но найти их в джунглях сложно. К тому же, если они брали в плен нараздулов, могли сделать это и с карателями». «Хорошо, сэр. И еще один вопрос, пожалуй, самый главный. А что нам даст захват этой станции?» «На станции в шахте имеются 2 челнока. Орбитальный и дальнего действия. Нам нужен 2-й. На нем мы выйдем в космос и доберемся до Глории. Это меньше 100 часов лету». «А что на Глории?» «На Глории есть база Министерства обороны. Туда должна была высадиться большая часть нашего десанта». «Ну, наконец-то, какая-то ясность!» – вздохнул Шойбле. «А ты, капрал, доволен?» – спросил Веллингтон. «Да, сэр, вполне».